«Я гляжу, ты в нашем деле новичок», — приобняв похитителя имущества за плечи, Зирин начал делиться опытом с начинающим воровскую деятельность. «Значит, так, слушай и запоминай. Если собираешься что-то красть, обязательно проверь объект на наличие засады. Если тебя стража ловит, это еще полбеды. Но если конкуренты, как вот эти двое, это уже становится проблемой. Ну, предположим, есть такие грешки, но ведь не постоянно мы этим занимаемся, а, демоны!» Заорал вор и исчез вместе с Зирином и Кардисом, который все так же сидел на голове у черта. «Это что было?» — поинтересовался я, хлопая глазами. «Это нас только что сделали», — ответил Райнел. Хлоп. В зале опять появился вор с Зирином, висящим на плече, и драконом на голове у последнего. В следующую секунду они опять исчезли, но теперь я успел разглядеть, что вор просто очень быстро убежал. Хлоп. Троица опять появилась в зале и снова исчезла. «А может и не сделали», — заметил магистр. «Как думаешь, сколько он еще так бегать будет?» Хлоп. «Долго», — услышали мы слово Зирина. «Нашел у кого спрашивать?» Хлоп. «Еще. Что он сказал?» — не понял Варгрей. «Еще пару скачков, и успеем дослушать». Хлоп. «Я так. Хлоп. Прыгать. Хлоп. Буду. Хлоп». В этот раз сбежать вору с дополнительным грузом не удалось. Варгрей успел перехватить его и приподнять над землей. А раньше сказать не мог. С укором посмотрел на черта оборотень. «Да скажешь тут. Этот придурок носится с такой скоростью, думал, рука отпадет. А Кардис где?» Заметил я отсутствие дракона на голове у Зирина. Черт пощупал макушку, проверяя, на самом ли деле дракона нет. «Наверное, по дороге потерял», — пожал плечами он. «Эта рептилия мне чуть скальп вместе с рогами не сняла». Зирин слез со спины вора. «Ну и шустрый, гад. Где он так бегать навострился?» Ответить никто не успел, поскольку у дверей раздался грохот. Хорошо, что сразу не вломились, а то тут компания такая, что не каждый уравновешенный человек выдержит. «Я двери зачаровала, они их не откроют», — вдруг сказала Василиса. Я от неожиданности чуть до потолка не подпрыгнул. «Слушай, ну, не пугай так, а то еще меня откачивать придется. Так, слушайте сюда, Зирин, телепортируешь нас всех вот сюда». Райнел приложил руку ко лбу черта. «А потом уже на месте разберемся, что будем дальше делать. А то сейчас эту дверь, если не откроют, так выбьют». Магистр четко сумел поставить необходимую цель. «Ты только в следующий раз менталь полегче. Чуть все мозги не вынес», — предупредил Зирин, исчезая вместе с Райнелом и Варгреем, который продолжал держать вора в руках. Еще через мгновение черт снова появился перед нами и перенес меня и Василису в мою комнату у князя в усадьбе. «А если слуги сейчас постучат?» — спросил я у магистра, сообразив, какой у него план. «Да тут уже никого нет. Сейчас быстро по своим комнатам и делаем вид, что мы проснулись от шума внизу. Кстати, и впустите кто-нибудь Кардиса, пока он окно огнем не вынес». Я подошел и открыл створку, впуская вернувшегося дракона внутрь. «Так, может мне кто-то объяснить, что тут происходит?» — начало с вопросов крылатая рептилия. «Дракон!» — раздался восторженный крик, и мимо меня пронесся вихрь в зеленом сарафане, именуемый Василисой. Кардиса схватили и принялись вертеть в разные стороны. «Ой, какие крылышки!» — карликовый дракон крякнул от неожиданности, когда ему растянули крылья. «Какой гребень! Какие чешуйки!» Нашего бывшего преподавателя про изучение магических существ крутили с такой скоростью, что он просто не успевал что-то сказать или зацепиться лапами. «Ой, а что это такое маленькое?» Кардис в этот момент оказался перевернут вниз головой. И что именно рассматривала яга, мы не видели. Но теоретически, ну, как бы это сказать? — постарался ответить Зирин, краснея. «Мы тоже почувствовали себя несколько неловко, и ничего не маленькое», — возмущенно выкрикнул Кардис, вырываясь из рук девушки и забираясь на шкаф, откуда его не могли достать. Если честно, то и он выглядел несколько смущенным, а зеленоватая чешуя на морде приобрела несколько другой оттенок. Никогда не думал, что драконы умеют краснеть. Тоже мне, кружок юных натуралистов. Дим, Райнел, вы где такую психованную нашли? Ну, не таких уж и юных. Но об этом мы потом расскажем. Сейчас вы лучше пока не высовывайтесь, а мы попробуем все уладить. Самое главное, держите вот этого вора покрепче, чтобы не сбежал, указал Райнел на тело в руках Варгрия. И сапоги снимите. Оборотень скосил глаза на трофей. Потом взял вора за шиворот, а второй легонько стукнул его кулаком по темечку. Несостоявшийся тать ночной обвис в руке Варгрия. Тоже вариант. Так, а теперь действуем по плану. Магистр, вытягивая Василису за дверь, и сам вышел из комнаты. Глава 4. Как раз к вечеру третьего дня мы приблизились к Златограду. Хотя дворец царя проигрывал той же обители в мире Кардиса, Зерина и Варгрия, но они тоже впечатлились игрой солнца на золотых верхушках дворца. Ночь сюрпризов в доме князя закончилась вполне спокойно. Мы с Райнелом умудрились подкинуть вора, заблокировав его воспоминания о появлении светящегося круга в оружейной. Князь был несколько удивлен, что вор оказался босым, но обрадовался, что пойман нарушитель спокойствия и похититель сабли. Но потом встал вопрос, как же мы прибудем в дворец царя. Никто из новоявленной троицы не собирался отсиживаться в избушке, и нам пришлось напрячь мозги, чтобы все продумать. И теперь к воротам столицы приближались мы с Райнелом, Василиса и восточный мудрец с наемником, которого мудрец якобы нанял для защиты. Роль наемника играл Варгрей, поскольку его внешность была более человеческой, если он не превращался в волка. А вот роль мудреца досталась Зерину, вернее, ему и Кардису. Длинные одежды на восточный манер хорошо скрывали хвост, если, конечно, эта несколько самостоятельная конечность не старалась самостоятельно что-то учудить. А большая челма на голове скрывала рога и Кардиса, который сквозь большой хрустальный камень в челме смотрел на мир. Пришлось, правда, просить Василису помощь с температурой в челме. Поскольку поначалу Кардис больше 20 минут там просто не выдерживал и начинал ворочаться, что приводило в бешенство уже черта, чью прическу портил дракон. Но в результате именно такой кампании мы подъезжали к столице. Еще не вся стража знала нас в лицо, а грамоту царя, что мы живем здесь, ни я, ни Райнел с собой не брали. Так что пошлину платили как все. Василиса решила не ехать с нами во дворец. Как племянницу Кащея представлять ее не хотелось, не все поймут. И не факт, что кто-то не захочет ее похитить, чтобы повлиять на советника. Нет, я похитителю могу только посочувствовать, поскольку лягушачий образ жизни ему будет обеспечен. Но лишний раз беспокоиться все же не хотелось. Поэтому Яга отправилась знакомиться с нашим домовым, а мы поехали дальше. Дорогу к царскому двору мы более-менее помнили, так что добрались без проблем. И дворцовая стража нас быстро пропустила, как только услышали, кто мы и зачем к царю ломимся. Пока шли в тронный зал, успели выяснить, что стражники на нас даже ставки делали. Принесем мы сапоги или нет? Что ж, некоторым придется разочароваться. Похоже, что с боярами царь уже пообщался, заметил Райнел, когда мы зашли в зал. У парочки государственных мужей глаза украшали красивые фингалы, чему они были не слишком довольны. «Зато у нас есть шанс не получить посохом по голове», добавил я, тоже рассматривая думных мужей. Некоторые смотрели на нас с облегчением, надеясь, что им больше не перепадет. Но вот некоторые смотрели на нас не самым дружелюбным взглядом. И понять, это из-за того, что мы вернулись живы и здоровы, или из-за того, что царь-батюшка наставлял их на путь истинный, который они теперь подсвечивают фингалами, было проблематично. И как-то так получилось, что оба мага, которых мы в прошлый раз оценили как практикующих, сидели с фонарями под глазами. «Здравствуй, царь-батюшка!» Мы подошли ближе и низко поклонились царю и царице, которая тоже присутствовала на заседании Боярской думы. И, судя по всему, С мнением царя насчет фингалов она была согласна. «И тебе доброго здоровья, матушка-царица!» При поклоне Зирин схватился за челму, чтобы она не спала с головы, а сама челма пообещала за такие выкрутасы повыдергивать черту рога. «Хорошо», — челма прошипела это очень тихо, и услышали только мы. Когда мы выпрямились, то увидели немного обалделый взгляд Кощея. Похоже, он просканировал наших друзей и теперь пытался понять, откуда мы этих двоих вытащили. Да и царица Настасья тоже смотрела на нас круглыми глазами, которые вряд ли подобают ей по должности. «И вам вечер добрый, витязи славные!» — громыхнул царь. «Как, справились ли со своим заданием? Нашли сапоги-скороходы?» «Так точно, царь-батюшка! Чуть лошадей не загнали, но приказ твой выполнили!» Ранел достал из мешка пару сапог и показал их царю. «А вдруг они не настоящие? Небось, купили пару сапог стоптанных, а сами прохлаждали эти дни за счет казны!» — воскликнул один боярин. «Я чуть воздухом не подавился. За счет казны. Да нам вообще ни одного золотого не выдали, что нам тратить то. И интересненько, а с чего это мы такие резвые? Не ты ли нам подлянку подсунул?» Я взглянул на боярина, который начал возникать, но им был обычный человек, не маг. Хотя последний рядышком сидит, так что вполне возможно, что спелись. «Ну, вы всегда можете одеть их и сами проверить, настоящие они или нет», — предложил я, но потом вроде как вспомнил. Только вот незадача: церковь достаточно радикально относится к тем, кто использует магию и магические вещи, а уж о том, что вы пользовались этим артефактом, они наверняка узнают. Некоторые из бояр при этих словах радостно потерли руки. Похоже, что эта личность частенько палки в колеса вставляет и зуб на него точит едва ли не драконий. И дракон явно не карликовый. «Что ж, думаю, можно поверить», — сообщил царь. «Молодцы, что справились в положенный срок. А что за гости с вами? Кто такие и откуда?» «Мы встретили их в городе Сорокине, откуда возвращались после поисков сапог. Мы расступились, пропуская вперед Зирина. Тот еще раз почтительно поклонился, придерживая челму, и представился. «Меня зовут Зирин. Называется Ксаулом». «Кем?» — переспросил царь. «Аксакал, придурок», — прошипела челма Зирина. «Аксакалы в горах, да и бородой не вышел, а на востоке просто мудрецы», — также прошипел Варгрей. «То бишь, Аксакал, то бишь, мудрец по-вашему», — Зирин принялся исправляться по мере того, как слышал подсказки. «Прошу простить, ваше величество, дорога была дальняя, уставший очень». Слова путаются. «Кардис, хвост подтяни, свисает из-под челмы», — добавил я. «Засекут ведь, конспиратор, блин. Я странствующий сказитель», — продолжил черт. «Сам я родом с восточных краев, где жаркое полуденное солнце раскаляет пески пустыни и все живые ищут пристанища в тени. Слыхал я про ваши края, но бывать там не приходилось. Значит, сказитель, говоришь? И много ты сказок знаешь? Много, ваше величество. Я с детства путешествую с караванами Востока, знаю все истории своих земель. Вот, пришел в ваши края, чтобы узнать новые легенды и сказания. А добрые люди сказали, что кроме, как в Златограде, я нигде не найду большего количества легенд. Еще прознал я, что у вас в столице бывают гости из других государств. И я буду благодарен вашему величеству, если позволите мне познакомиться со здешними сказками и былинами. Сказитель, значит». Царица переводила взгляд Зирина на нас с Рейнилом, потом на Кощея. В конечном итоге взгляд опять переместился на всю нашу компанию. «А ты детские сказки знаешь?» Я удивленно вытаращился на царицу. «Это она к чему? Как не знать, ваше высочество?» «Знаем, конечно», — кивнул Зирин, отчего челма едва не улетела с головы. Кардис вновь прошипел что-то невразумительное, но явно нецензурное. «А то наши дети уже всех нянек замучили, говорят, сказки им не нравятся, не знаем, что и делать. Может, вы нам подсобите?» «Отчего же не подсобить? Буду рад, что мои знания легенд и сказок могут пригодиться. Так, вот теперь я чего-то не понимаю. Зачем было оставлять Зерина во дворце? Значит, будем рассуждать логически. Детям понадобился сказитель. Но поскольку Анастасия прекрасно знает, что Зерин еще и маг, это всего лишь сказки для непосвященных, то есть для бояр, вернее, для кого-то среди них. А значит, детям больше нужна магическая защита, если вдруг самой царицы не окажется рядом. Мы не подходим, поскольку про нас уже все знают, что мы на Кощея работаем, следовательно представляем угрозу. А про Зерина ничего не ясно, темная лошадка. И к нему не подступиться, поскольку он будет рядом с детьми, а к ним кого попало не пустит. И хотя Зерин пока тоже кто попало, видимо, Анастасия полагается на то, что в нашей компании простые смертные не оказываются. Блин, опять нас в какие-то интриги вплетают. Ваше высочество, позвольте слово молвить. Вдруг вскинулся один из бояр. В этот раз маг. Ага, молодец, сам себя выдал, нам теперь хоть голову ломать не придется, кто же на нас зуб точит и кто послал куда подальше. Молви, кивнула царица. Негоже так поступать, ваше высочество. Человека с улицы да к детям царским пускать. Вдруг его специально наняли, чтобы к ним подобраться да умертвить. Или того хуже, сами эти его и наняли. Показал боярин на нас. Не понял, а что, попытки уже были. А еще у меня возникло желание попросить у его величества разрешения в лоб двинуть этому кадру. Как только эта мысль промелькнула у меня в голове, перед моими глазами промелькнул посох царя-батюшки и весомым аргументом впечатался в морду лица боярина. Опоздал я просить разрешения. Теперь маг имел хорошую симметрию лица с двумя фонарями под глазами. И возвращение домой будет совсем не страшным, с такой-то подсветкой, хе-хе. Да как смеешь ты сомневаться в словах своей царицы? Царь встал, чтобы выглядеть более внушительно. Боярин впечатлился и, держась за пострадавший глаз, быстро юркнул на свое место. «Не смею, больше не смею», — зло глядя на царя ответил боярин. «Так, раз Зерин остается здесь, то Варк вроде как освобождается от работы наемника. Нас с Рейнилом явно припашут для вида, если опять мы что-то не пообещаем. А Варк пока еще не примелькался тут, вот его и надо будет отправить последить за этим боярином, вдруг...» замышляет чего. А еще надо попросить Кощея, чтобы он этим двоим, вернее, троим, не устраивал прилюдное приглашение на собеседование. Лучше пусть портал к нам в домик делает. Кстати, насчет домика. Надеюсь, Василиса с Фомкой сдружились, а то не хотелось бы возвращаться в обгорелый дом. Кто знает, вдруг наш домовой ее за вора примет, а Василиса ответит чем-нибудь пламенным. Тем временем Райнел подобрал отлетевший от боярина посох и поднес его царю. Федор сел на трон и оглядел всех присутствующих. Еще какие-то возражения по поводу сказителя есть. Все бояре дружно замотали головами. А вот нам теперь ухо востро держать надо. Взгляды мага и еще парочки бояр мне уж слишком не понравились. Тогда все свободны, кроме мудреца и новых наших витязей. Мудрец с сегодняшнего вечера приступает к своим обязанностям, а для витязей у меня награда золотом. А вот и денежки казенные. Ну, золото, это всегда хорошо. А то я боялся, что опять какой-то подарочек с сюрпризом будет. Зерин, сообразив, что он остается во дворце, оглянулся к нам, ожидая подсказок, но мы только пожали плечами. Это было неожиданностью и для нас, так что дальнейшие планы еще стоило обсудить, но делать это при царе как-то не хотелось. Вдруг, советовать начнет. А поскольку Зерин уже видел наш новый дом, то поздним вечером они с Кардисом смогут у нас появиться. Никомар выдал нам с Рейнилом расписку о выплате 20 червонцев, и мы отправились искать казначея. Данная личность нашлась более-менее просто, поскольку стражники тут стояли на каждом углу и до каморки казначея возле сокровищницы, которую охраняли четверо воинов, мы дошли почти не заблудившись. Казначеем оказался полноватый мужичок с достаточно цепким взглядом. Расписку Никомара он изучил внимательнейшим образом, едва ли на зуб ее не попробовал. Но, Тем не менее, свою награду мы получили. С ценовой политикой мы были немного знакомы, так что на эти деньги можно было спокойно прожить, а учитывая, что у нас еще запас трофейного золотишка был, то мы еще и пошиковать могли. А вот на выходе нас ждал сюрприз. Варгрей, который должен был ждать нас на улице, уворачивался от ударов меча одного из стражников. И хотя тяжеленный меч с легкостью летал в руках местного воина, оборотень свой даже не доставал, только лишь уклоняясь, что просто бесило стражника. Вокруг уже собралась толпа воинов, с интересом наблюдавшая за боем, где-то даже начинали ставки делать. А вот этого нам как раз не хотелось, чтобы к Варгрею тут же было пристальное внимание. И мы с Рейнилом тут уже принялись искать среди стражников знакомые лица. Ага, вон Градислав стоит и внимательно наблюдает за ходом поединка. Мы тут же направились к нему. О, вы уже возвратились. Рад за вас, что вы сумели сохранить свои головы. Прогудел он. А мы тут смотрим, как Федька какого-то наемника гоняет. Судя по виду Феди, то это сложный вопрос, кто кого гоняет, заметил Рейнил, кинув взгляд в сторону Варгрея и Федьки. И в самом деле, дыхание стражника было тяжелым, а лицо блестело от пота. Махание пудовым мечом давало о себе знать, в то время, как оборотень уходил с линии атак едва не зевая. Градислав еще раз внимательно посмотрел на сражавшихся. Потом задумчиво перевел взгляд на нас с магистром. «Только не говорите, что вы его знаете». «Знаем. Так что у Федьки просто никаких шансов против нашего друга, ты уж извини. Поэтому, прекрати это издевательство над своим воином. Вот оно как. А он тоже, как вы, за нечистью охотится». «Ага», — дружно кивнули мы, не уточняя то, что Варг сам ею и является. «Ясно. В таком деле слабые не выживают, Федор. А ну прекращай этот цирк. Почто перед гостями позоришься. Хочешь, чтобы все думали, будто стражники царские ни на что не способны? Завтра у меня на плацу мечом махать будешь, пока не научишься по цели попадать. Да я его». Начал было Федор, но Градислав его перебил. «Молчать. Сказано прекратить, значит прекращай. Еще кто-то хочет попробовать». Воин наглядел присутствующих, но несмотря на смешки в адрес Феди во время боя, никто так и не решился выйти против Варгрея. «Слушай, Градислав, ты помнишь, как мы вернулись в тот трактир и начали хвалиться, что достанем сапоги-скороходы?» — вдруг спросил Рейнил. «А ведь действительно, надо хоть кого-то из очевидцев расспросить, как себя вели те самозванцы, которые нас подставили. Конечно, я еще старался вас отговорить, но вы так напились, что вас было не остановить. Я еще сам удивился, вы ведь клялись, что алкоголь не пьете. Напились. У меня аж челюсть отвисла. Еще как. Я вообще не понимаю, с чего вы решили о таком при всех говорить. О чем речь?» — поинтересовался подошедший Варгрей. Градислав внимательно посмотрел на него и, не найдя признаков усталости, уважительно кивнул и протянул руку. «Градислав, Варгрей, с северных лесов», — удивился Градислав. Тут уже пришла очередь оборотня удивляться. «Оттуда. А как?» «По имени. Встречал я пару ваших ребят. Славные воины, ничего не скажешь. Да и ты сегодня показал нашим. Да уж, совпало. Не в обиду будет сказано, но гонять ваших ребят надо», — сделал замечание Градиславу оборотень на предмет подготовки воинов. «Буду гонять, они у меня все теперь 100 раз подумают, прежде чем наемника задирать. Если ты такой же, как и эти двое, то в отсутствии 3 богатырей я только порадуюсь, что вы на нашей стороне». «Блин, что же это за 3 богатыря такие? Так о чем говорили?» — опять проявил любопытство Варгрей. «О том, что какая-то рожа колдунская нас подставила». Градислав округлил глаза. «Колдун. Здесь». Мы кивнули. «Понимаешь, в тот момент, когда кто-то под нашими личинами хвастал про сапоги-скороходы, мы уже спали у себя в доме. И про сапоги услышали уже на утро от царя. До этого даже не знали, что есть какие-то магические ценности. Значит, у нас в Златограде колдун завелся. Да куда ж церковь смотрит? Его надо немедля изловить. Изловим. Мы и будем его искать. Неизвестно, то ли он от нас избавиться хотел, опасаясь за свою шкуру, и потому старался навлечь на нас немилость царя, то ли у него какие-то более серьезные планы. В общем, будем выяснять. За этим сам Кощей следит. Ну, коли Кощей следит, то недолго тому колдунишке осталось, усмехнулся Градислав. А в трактире только воины были, полюбопытствовал магистр. Конечно, туда мало кто еще заходит. В основном стражники с городской или с дворцовой отдыхают. И, сдается мне, все дружно праздновали возвращение вашего отряда. Ну, вы ведь сами угощали, усмехнулся Градислав. Сволооч, протянул я, но сдалей восхищения. Это ж надо было додуматься споить всех, чтобы никто не запомнил какие-то особые моменты. А учитывая, что был повод, то все стражники наверняка были до выпадения в осадок. Но в трактирах обычно есть человек, который не пьет. Это сам трактирщик, о чем и заметил Райнел, предлагая пойти с ним поговорить. «Варк, ты сильно голодный?» — спросил маг, когда мы вышли за ворота в город. «Смотря сколько мне нужно обходиться без еды, пару дней могу потерпеть. Нет, на такие жертвы мы не пойдем. Тебя потом не прокормить будет. Кстати, ты когда со стражником махался, не видел, бояре уходили. Это те в шубах», уточнил оборотень. «Именно. Нет. А тебе они зачем? Помнишь того типа, что сначала возникал против кандидатуры Зерина на роль сказочника для детей, а потом получил царским посохом по голове? Еще бы. Такое не забывается. А у царя это постоянная манера общения. Мне вспомнился наш первый поход к царю, когда стражнику пришлось уворачиваться от царского аргумента. Постоянное. Думаю, ты оценил, как быстро он добивается нужного результата. Оппонент даже сказать против ничего не может. На себе испытывать не хочется. Там ведь на вершие с камушками порезаться можно, если не успеть выковырить. Идея нам с Рейнилом понравилась. Да и камушков в навершии царского посоха хватает, есть чем поживиться. Так, стоп, опять меня не в ту сторону понесло. Так что с боярами, уточнил оборотень. Можешь проследить за ним, куда пойдет, с кем увидится. Ну, в принципе не проблема, если не считать, что я город не знаю. Мы тоже такие. Нас на следующий день отправили эти сапоги искать. Так что город знаем только на один трактир больше, чем ты. Ну, раз так, то никаких проблем. Вы потом к себе домой. Да, туда. Ну, тогда до встречи. Вы только что-то вкусненькое приготовьте. А то чувствую, Зерин там уже хомячит вовсю. Мы согласно кивнули и отправились в трактир, а Варк остался ожидать нужного нам боярина. Хвала богам, всем вместе и по отдельности, до трактира мы добрались без проблем. Внутри было полно стражников. Кто ужинал перед сменой, кто сидел попивал пиво после работы. Некоторые даже поприветствовали нас, поблагодарили за угощение, которое мы устроили, и выразили надежду, что такое повторится. Судя по тому, как изменилось выражение лица трактирщика, он бы сию секунду попросил нас из заведения пинками под зад. Но нарываться на стражу, которая может быть недовольна таким отношением к нашим персонам, не хотел. Мы подошли к стойке. Трактирщик, коренастый мужик лет под 50 с длинной прической каштановых волос и такой же бородой, окинул нас взглядом, удивленно переместил взгляд на рукоятку меча за спиной Рейнила, потом посмотрел на меня и заметил: «А ты сегодня вроде как посмелее выглядишь». Я удивленно похлопал глазами. «А когда это я выглядел как трус? Странно, такого в последнее время за собой не замечал. Нет, инстинкт самосохранения у меня есть, но в моменты опасности он почему-то забывает, каким именно методом нужно меня сохранять». В результате чего все выливалось в драку с применением подручных средств. Да когда твой друг хвастал, что сможете в 3 дня сапоги-скороходы достать. А вот это уже интересно. Мой двойник всегда зашуганным выглядит или только на тот момент. Надо будет к боярам присмотреться, вдруг среди них есть такой индивидуум. Пока я сидел с задумчивым видом, переваривая новую мысль, Райнел решил разузнать о наличии других особенностей. А еще что-то о нашем поведении в тот вечер можете сказать? А что о нем говорить? Напились вы в тот вечер так, что вас потом выносить пришлось. Еще и всех стражников, кто тогда был, споили. Тут сразу же начались соревнования, кто кого на руках победить сможет. Уделали вас, парни, в пух и прах. Это ж надо было додуматься с таким матерыми вояками бороться. Вот гады. Теперь уже без восхищения. Это ж надо было нам репутацию так подпортить. То, что они вместо нас напились, еще можно простить. А вот проигрыш. Райнел был того же мнения и принялся разглядывать стражников повнимательней. Похоже, что магистр решил вернуть должок. Уважаемый, а не подскажете, сегодня есть кто-то, кто в прошлый раз с нами соревновался? Обратился мой друг к трактирщику. Неужто совсем память отшибла? Да, парни, не умеете вы пить. Вон тот столик соревновался с вами и все выиграли. Придется их сегодня разочаровать, усмехнулся я, отходя от стойки. Магистр последовал за мной. Звук упавшей кружки заставил на обернуться. Трактирщик удивленно смотрел на меч за спиной Рейнила. До этого маг стоял к нему только лицом и хозяин не видел истинные размеры клинка. «Парень, ты его хоть поднять можешь?» – спросил он. «Или только для украшения носишь?» «Кого?» «Меч». Сделав недоуменный вид, поинтересовался Райнел, доставая разящий из-за спины и вытягивая руку с клинком перед собой на всю длину в сторону хозяина питейного заведения. «Ты поаккуратнее», – посоветовал я другу, указав на люстру со свечами над нами. Разящий прошел буквально в сантиметре от нее. «Ой, извини», — усмешка портила весь виноватый вид Райнела, но клинок он убирал уже аккуратнее. Мы продолжили путь к заветному столику, оставив впечатленного трактирщика за стойкой. Вокруг воцарилась тишина. Все молча сопровождали нас взглядами, пытаясь понять, что же будет дальше. Но увидев нашу цель, все заулыбались. Стражники, которые сидели за нужным нам столиком, тоже приветливо улыбнулись. «Что, решили реванш взять?» — с усмешкой спросил один. «Именно», — кивнул я, присаживаясь за стол. «А то, говорят, я в пьяном виде так сильно проигрался, что аж стыдно стало. Блин, и как того труса уговорили с ними бороться? Такие ведь придавит и не заметит. Неужто надеешься выиграть? Это ведь даже не смешно. Мы вас в прошлый раз как детей обыграли, стоит ли повторять?» «Поверьте, стоит. Давайте так, если кто-то из вас победит, я оплачиваю ужин победителю. Это должно сработать. Дармовая хавка и выпивка всегда приветствуются». «Дим, не издевайся», — закатил глаза Райнел. «В смысле?» — недоуменно посмотрел я на друга. «Мы столько не съедим». Стражники засмеялись, довольные шуткой, и отодвинули тарелки в стороны, освобождая место для борьбы. Я поставил правую руку на стол и наткнулся на удивленный взгляд стражника. «Ты сегодня правой будешь бороться. А что-то не так?» — в свою очередь удивился я. «Ты ведь левша, вроде как». Я переглянулся с Рейнилом. «Это еще лучше, мой двойник левша. Досадная оплошность с их стороны. Видать, много выпили, что даже о конспирации забыли». Но вслух я сказал: «В дороге руку повредил. Ну, гляди сам, но предупреждаю, у меня правая посильнее будет, так что и ты уж постарайся». Я согласно кивнул. Мы сцепили руки, уселись поудобнее и приготовились. «Сегодня у нас опять пир, парни», — сообщил мой противник, обращаясь к друзьям. А Райнел уже принялся командовать. «Приготовились. Начали». Стражник резко двинул рукой по направлению к столу и удивленно уставился на меня. Его рука будто наткнулась на городскую стену, не сдвинувшись на сантиметр. Я только улыбнулся в ответ и стал потихоньку давить вниз. Стражник недоверчиво посмотрел на опускающуюся к столу руку и приложил больше усилий. Но это ему не помогло. Я спокойно додавил его руку до стола. Вокруг воцарилась тишина. Опять. Не может быть. Спустя час мы, сытые и довольные, вышли из трактира. Больше информации, кроме той, Что мой двойник был левшой и трусом, мы не выяснили. Зато обыграли всех, кто находился в трактире. Под конец у меня даже рука уставать стала. Но теперь мы в течение 3 недель смело можем приходить и ужинать там бесплатно. Не наглее, конечно, смысл обижать стражников. Но за их недоверие они сами поплатились. Солнце уже скрылось за горизонтом, но на улице было еще светло. Мы спокойно направлялись к себе домой, когда Райнел сообщил, что за нами слежка. И чего теперь будем делать? Можно свернуть куда-то и дождаться преследователя, чтобы поговорить. Хотелось бы узнать, кого мы так заинтересовали. Я украдкой оглянулся и заметил человека в темном плаще. Несмотря на теплую погоду, капюшон был накинут на голову, скрывая лицо. Мы прошли еще немного вперед, потом свернули за поворот и принялись ждать, когда явится наш провожатый. Людей на улице почти не было, так что пропустить мы его не могли. Но тем не менее, спустя 5 минут, когда этот тип в плаще уже давно должен был пройти мимо, а его все не было, мы выглянули из-за угла. «Мне одному кажется, что происходит что-то странное», — задал вопрос Райнел, никого не обнаружив. «Тебя утешит, если я отвечу отрицательно», — решил поинтересоваться я, разглядывая пустую улицу. «Ну, я не буду считать себя паранойком, и ведь зайти он никуда не мог, все дома уже закрыты. Может, на крышу забрался», — предположил я. Магистр посмотрел сначала на меня, потом мы вместе подняли головы. В торговом квартале, через который мы сейчас проходили, здания были 2-этажные, иногда встречались и 3. Возле одного из таких 3-этажных зданий мы и стояли и смотрели на сидящего на крыше преследователя. «Очешуять?» — вырвалось у меня. «А чего он там делает? Может, закатом любуется?» Преследователь, заметив, что его засекли, скрылся из виду. Мы огляделись и, не заметив прохожих, практически взлетели на крышу здания. Ну, Райнел взлетел в прямом смысле, а вот мне пришлось прыгать между стенками складов. Крылышки я кота не хотел показывать. Похоже, что закат ему не понравился, заметил я, освидетельствовав пустую крышу. Или на ужин спешит, мрачно выдвинул Райнел еще одно предположение, стоя с разящим наготове. Как думаешь, кто это был? Вообще не имею представления. Вряд ли маг, мы бы почувствовали, да и сомневаюсь, что кто-то из местных стал бы на улице ее применять. А чтобы забраться на крышу и очень быстро скрыться отсюда, нужна хорошая сноровка. Следовательно, это какой-то наемник, вор или убийца, только эта когорта имеет нужные навыки. Логично. Надо будет с Градиславом завтра поговорить. Знает ли он таких ребят? Может, тут тоже подобные гильдии есть. Слушай, давай слезем, а то не равен час, заметит кто, доказывай потом, что мы не тати ночные. Ага, точно. Мы спустились на землю и в раздумьях побрели дальше домой. Нет, ну в самом деле, кто это мог быть? И зачем кому-то понадобилось следить за нами? С чем это может быть связано? С приездом посольства из Катии? Или кто-то из местных власть под себя подгрести хочет? Или все? Как думаешь, что нас теперь поджидает? Спросил Райнел. Видать, своих мыслей тоже мало набирается, как и у меня. Я посмотрел на друга. А у тебя, как я понимаю, уже крыша едет от происходящего. Не, она уже давно в теплых краях и передает привет. Но ты прав, мы толком еще ничего здесь не знаем. Но кто-то упорно желает нас убрать подальше и наверняка еще и поглубже. Лопаткой махать замучился, усмехнулся я. Я не спорю, но меня раздражают уже сами эти попытки. И надо побыстрее с этим что-то решать. Ну, мы уже примерно знаем, что один из бояр к этому причастен. Можно прямо к нему и заявиться. Чувствую, что придется это делать. И надо будет с Кощеем поговорить обо всем об этом. Вдруг он чего посоветует, и это можно будет не откладывать. Я указал вперед. Мы уже подходили к нашему дому, и возле ворот легко можно было рассмотреть долговязую фигуру советника. Любопытно, каким ветром его к нам принесло в такое время. И что, не мог портал прямо в дом построить. Теперь все соседи будут обсуждать, что к нам правая рука царя в гости ходит. Вечер добрый. Поздоровались мы, подходя ближе. И вам того же. Не пригласите на ужин? С усмешкой на лице спросил Кощей. Начальство и не пригласить. Да мы еще с головой дружим. Милости просим. Что привело вас в такой поздний час? Полюбопытствовал я, заходя во двор следом за гостем и Ренилом и закрывая калитку. Да вот, хочу узнать, как моя племяшка устроилась у вас, не обижаете ли вы ее? Ее обидишь, как же, квакать ни у меня, ни у Дима желания нет, так что тут можете быть спокойны. Но не думаю, что это главное, что привело вас к нам. Ранил открыл входную дверь, приглашая гостя внутрь. Хотел обсудить с вами этого мудреца и наемника. Где вы только таких магов откопали, ума не приложу. При всех начинать расспросы не хотелось. Вдруг у вас какой-то план, а я вам все испорчу. Ну и еще не хочу, чтобы завтра у царя опять кто-то начал кричать о том, что вы, мол, хвастали, что ковер-самолет достать сможете. А так я смогу подтвердить, что вы нигде не могли хвастать, поскольку я выслушивал отчет о поездке и отдавал вам поручение на завтра. Против моего слова мало кто пойдет. Привет, племяшка. Смотрю, ты тут уже хозяйничаешь. Поздоровался Кощей с Василисой, входя в комнату. Привет, дядя. Обрадовалась визиту советника девушка и обняла родственника. Хозяева, хозяева. Раздался с печки жалобный голос Фомки. Уберите вы ее. Она ведь у меня работу отбирает. И в самом деле, то, что в комнате была чистота, а стол валился от угощений, бросалось в глаза. Сразу видно, в доме появилась женщина. Блин, а ведь мы только недавно покушали. Но отказываться от угощений мы не стали, не хватало нам, чтобы Василиса обиделась. Но не успели мы сесть за стол, как в окно раздался стук. От неожиданности я чуть пирожком с вишней не подавился. Блин, во народ тут пошел. Им уже калитки мало, сразу в дом лезут. О, клювостик! Улыбнулся Ранел, открывая окно и запуская сокола в дом. Ты у меня сейчас с одноглазым станешь, ответил пернатый, перелетая стол и в кувырке превращаясь в человека. И тут же началось. Здравствуй, Василисонька. Как твое здоровье? Как доехала? Не обижают ли тебя? Ты только скажи, я из них мигом весь дух вытрясу. Ой, пирожки, ты как знала, что я прибуду? О, шеф, привет. И ты тут? Как будто бы только заметив Кощея, добавил финист. А с чем пирожки? Бздынь. Прозвучала сковородка после соприкосновения с головой финиста. Последний свел глаза в кучку и бухнулся на табурет, вовремя подставленный мной. Ну и шумный же он. Вздохнула Василиса. «Дядя, как вы его вообще терпите? Надо запомнить метод выключения», – пробормотал Ранел. «Не в нашей компетенции такой способ», – заметил я. «Да и сковородка не всегда под рукой. Сам поражаюсь своему терпению», – покачал головой Кощей, услышав наши переговоры. Тут опять раздался стук, но теперь уже в дверь. Все удивленно переглянулись. «Может, Варк вернулся?» предположил магистр. Это и в самом деле оказался оборотень. «Ой, как вас много!» – удивился он, разглядывая всю компанию, собравшуюся вокруг стола. «Зато не скучно», – покосился я на финиста, который все так же разглядывал свою переносицу. Варк тоже посмотрел на сокола, потом перевел взгляд на сковородку в руках Василисы. «Как я понимаю, он к этому привычный». Василиса улыбнулась и погладила сковородку. «Да уж, этот предмет утвари ей нравится больше, чем финист. Варк, познакомься, это Кощей Бессмертный, советник царя и начальник тайной канцелярии. Ну, соответственно и наше начальство на данный момент». Ранил представил советника оборотню.